Алло. Здравствуйте, Святослав Викторович. Святослав Викторович. Ну, что, говори быстро. А я хотел бы поздравить вас с праздником, с Пасхой. Взаимно, взаимно. Все. Без взаимно, матов, все, без пока. Матов. Давай. Я занят. Все, давай. А когда пока. Можно я позвонить? Занят. Лучше никогда, потому что мы друзьями никогда не станем. Ну, мы попозже, давайте созвонимся с вами. Все, нет, я не желаю с вами беседовать. Я позвоню вам, Святослав. Мне брезгливо с вами разговаривать. А я позвоню вам. Да, я слушаю вас. Алло, Слава, а что, яйцами будем биться, нет? Ты отдохни хоть, в праздник ты, елки-палки. Ну, я говорю, давай яйцами побьемся. Слушай, все, отстань. Подожди, ну подожди, ну в честь праздника ты... Да, я слушаю вас. Алло, Славик, дай Танюшку, я поздравлю ее. А что ты через модулятор-то не говоришь, а так напрямую? Давай там. Какой модулятор, Славик? А что за модулятор, а, Славик? Не звони сюда, ты, пидорасина, блядь, конченая нахуй. У тебя даже нет сейчас возможности с бабой встретиться, блядь, только название, сука. Почему? Даже моя девочка рядом лежит. Вот смотри, сука, ты, блядь, попадешься мне. Моя девочка лежит рядом и поздравить хочет. Алло, Славик, дай Танюшку, поздравлю быстренько. Слушай, иди ты нахуй, пидрила, блядь, Танюшку. Ты знаешь, что такая Танюшка-то? Ты хуесос, блядь. Ну, конечно, знаю, твоя тёлка новая. Слышь, ты чё лаешь, а ты... Оставь свой телефон, слышь, ты, пидрила. Блядь, 614. Ты опять уже другой диктуешь, ты, пидрила. 614, 60, 78. Виктор Козлов, сколько раз тебе говорит? Ты давал другой, давал 210, хуйло позорное. Да это рабочий, блядь, он сейчас, он, это не тот сейчас. Пошел ты нахуй, ты силоватый конек, сука, ты не смей сюда позвонить. Ты, блядь, пёс. Иначе на самом деле на тебя выйдут нахуй, тебя порвут нахуй, понимаешь, физически порвут, блядь. Да. Слава, тебе что, дверьми яйца защемили? Чё я сказал, орёшь? Не звони сюда, пидрила, блядь. Чё ты, сука, боишься? Даже телефон свой настоящий дать, хуй дать. Я тебе даю, блядь, телефон, я не знаю, что ты не записываешь. Да. Славик, ты чё такой вздрюченный? Пошёл нахуй ты, петушиная харя, блядь, не смей сюда звонить, блядь. Ты вообще опущенный, блядь, ты вообще не человек, сука. Блядь, злой какой. Алло. Да. Я тебе сказал, сюда не звонить, пидрила. У тебя там чё, проблемы какие-то? Сюда не звони. Ты понимаешь, что? Пидрила? Сюда не звони, здесь у тебя друзей быть не может, блядь, по определению. Потому что ты опущенный, нахуй, конченый человек, блядь. А у меня Женя друг, я Женьке звоню. Кому ты звонишь? А сынка твой, сынок. А у меня другой номер, ебаный в рот. Ну я хочу у тебя спросить его номер. Пошел нахуй ты, пидрила.